Он ощутил приближение девушки, которую любил всем сердцем, несмотря на запреты и ограничения, что выставляла перед ними их непростая жизнь. От ее присутствия ему стало еще легче на душе, отчего он вновь вспенил причину, по которой в последнее время спал спокойно по ночам. Именно из-за нее он сейчас стоял здесь. Девушка встала рядом, некоторое время как будто смотрела на него, а после начала отдаляться, отчего он сказал тихим и спокойным голосом: «Не уходи, в твоем присутствии спокойнее». Падме остановилась и через несколько мгновений проговорила: «Ты по-прежнему переживаешь о том, что тебе перестали сниться кошмары?» «Похоже, я смирился с этим, но мне снилась моя мама, а теперь нет и я. Чувствую, что она нашла покой, и это не дает мне покоя. Я забыл о ней и ничего не сделал, когда начал видеть эти сны, а теперь я чувствую, она мертва», — произнес он, повернувшись к ней и увидев, что она стоит рядом и смотрит на него. Он понимал и чувствовал, что может сказать женщине перед собой все, но в то же время понимал, что это только его ноша и его желание. Энакин продолжил: «Я должен разобраться с этим, попробовать найти ее, узнать о ее судьбе после того, как меня забрали на обучение. Похоронить, если возможно, это несущественно, но я должен. Прошу прощения, но я вынужден нарушить приказ». И она сделала шаг к нему и приложила пальцы к его губам, заговорив сама: «Тогда я отправлюсь с тобой. Это неправильно, когда дети ничего не знают о своих родителях и не знают их судьбу. Но это может быть опасно. Татуин — опасная планета», — произнес он негромко. Но она ответила с нотками жесткости в голосе, с которыми иногда говорила со своими политическими оппонентами: «Я лечу с тобой. С тобой мне нечего бояться». «Хорошо», — ответил он, пообещав себе узнать о судьбе матери, но при этом не подвергнуть опасности жизнь любимой. Поскольку всеми мероприятиями по подготовке операции занималась Тан, так как именно она ранее ужесточила меры безопасности, я просто был рядом и помогал по возможности. А еще, думал, опять потянуло на философию, наверное. Просто пришла мысль о том, что «Звездные войны» — это история одной семьи и тех, кого они знали. А если представить, что помимо них существует целая галактика разумных со своими судьбами, семьями или друзьями, со своими целями и проблемами, то можно понять, что мир вокруг вполне себе живой. И то, что где-то еще его показывают в качестве фильмов, мультсериалов и прочего, совсем не значит, что он придуманный и не имеет права на реальное существование. Где-то там, в далекой-далекой галактике, какое-то время назад, Камина: «Ах, ты, джедайское отродье, что же ты такой тяжелый? А-а, вот тебе». Джанго Фетт наконец сумел дотянуться до кнопки, и с ее нажатием трос вместе с врагом улетели вниз. Наемник следующим нажатием включил магнитные подошвы и перчатки, после чего с их использованием приблизился к краю. Дождь немного мешал, но шлем был на нем, и сканер показал, что джедай не умер, а висит где-то под мостом, время от времени показываясь из-под него из-за ветра. Зная, что это означает, мужчина как можно быстрее стал забираться на площадку, думая: «Банты, как он только руки себе не отрубил моим тросом, скоро будет здесь». Он забрался по каткому из завода металлу наверх и, покачиваясь, направился к кораблю. Сын наблюдал за ним по камерам слежения, что были установлены по периметру корабля, так что отслеживали все окружение в посадочном режиме, а потому сразу запустил двигатели. Когда наемник уже заходил внутрь, чутье заставило бросить взгляд назад, и он увидел джедая, но тот уже опоздал. Пригнувшись от закрывающейся переборки, быстро пошел в кабину, так как вскоре полы и стены поменяются местами из-за особенности конструкции. Уже садясь в свое кресло и пристегивая ремни, он услышал взволнованные слова бабы: «Пап, он что-то бросил в нас. Я думал, это граната, но ничего не случилось». «Хорошо, что заметил. Надо найти место, где можно осмотреть корабль, а то этот может увязаться за нами. Но сначала разогрей длинноволновый передатчик. Надо сообщить кое-кому о том, что его армию клонов и планету, где их производят, нашли джедаи», — ответил отец, принимая управление и задумавшись: «Как же он нашел меня? Неужели по каминоанскому дротику? Вот же, да какая теперь разница? До сих пор не понимаю, как можно было взять и потерять планету. Нет, ну, как, да еще и с населением. Ладно, деревня где-нибудь, в Ашилуке. Военный полигон, блин, а там люди живут. Ну, в нашей стране можно, а тут целую планету. Лично меня не устраивает объяснение, что ее скрыли агенты Сидиуса и все это время защищали. А как же связи этой планеты, ее заказы на оружие и обмундирование, и прочее? Надо как-нибудь попробовать также что-то спрятать, заодно проверю и буду иметь никому неизвестное место для базы. Потом, полет до Татуина и посадка прошли без проблем, что даже удивило, так как еще недавно Энакин читал в новостях об очередном нападении пиратов в этих местах. Отдельно пришлось заплатить за охрану корабля, после чего взять дроида-извозчика и направиться к лавке у Отто. К счастью, искать его долго не пришлось, она находилась там же, где и была, а дорога и места в округе не сильно изменились. Разве что разумных стало больше, как и торговых кораблей, которые взлетали и садились в космопорте. На подъезде увидеть своего бывшего хозяина мужчина не смог, видимо, оттого на его лице проявилось волнение, что заметила Падме, говоря: «Не волнуйся, все будет хорошо, я надеюсь, хотя звучит странно», ответил он с намеком. «Да, сглупила, извини», ответила она, когда повозка остановилась. «Прибыли на место», произнес дроид на отдельном диалекте бинарного языка. Юноша помог девушке сойти на землю, после чего сказал дроиду: «Жди нас здесь». «Понял, понял», ответил дроид, переходя в режим ожидания. «Простите, вам гид не нужен? Можем показать окрестности, а также ужасного сорлака, что растет в пустыне», проговорил мальчик моложе прибывшего, причем сразу было видно, что издали за ними наблюдает целая компания. «Нет, спасибо», ответил Энакин, направившись к зданию, вход в которое был открыт. Лавка была точно такой же, как он помнил, но рядом никого не было видно. Изнутри доносился какой-то грохот, как будто металлические вещи кидали на пол. Собственно, именно это и увидела пара людей, когда вошла внутрь. В центре помещения лежала куча металлолома, точнее, это были работающие, судя по звукам, но все же старые устройства. Небольшие ремонтные дроиды сновали туда-сюда, вынося эти вещи во внутренний двор, где лежало много разных запчастей. Старое оборудование выкидывали из-за прилавка, а так как оттуда также доносилось и хлопанье крыльев, стало ясно, что тайдрианец там. «Простите, можно вас на минуту?» – прокричала Падме, успев перед этим зажать уши из-за металлического грохота. «Уотто, ты там?» – спросил Энакин, решив прекратить все это побыстрее, так как шум и правда мешал. «Что? Кто меня ищет? Мы сегодня не работаем. У меня замена старого оборудования на новые аналоги, зайдите попозже», — прозвучал ответ, после чего на пол упал новый кусок, похоже, столярного аппарата. «Мы по поводу Шми Скайуокер», — еще громче сказал юноша, после чего шум сразу прекратился, даже хлопанье крыльев. Не сразу, но из-за прилавка показалась макушка его бывшего хозяина, а потом глаз. Осмотрев людей внимательным взглядом, он взлетел со словами: «Энни, Энакин, а я как раз тебя вспоминал последние дни. Где моя мать?» — произнес мужчина, сделав несколько шагов вперед и взглядом заставив летающее существо опуститься ближе. «Я не знаю, то есть знаю, но давно не видел. Я продал ее много лет назад», — произнес тайдарианец, приземлившись на стул. «Продал?» — удивилась Падме, также подойдя ближе. «Как? Рабство ведь запрещено в республике. Здесь должны. Законы республики тут не действуют, да и дроиды торговой федерации ходят свободно», — произнес Уотто, заметив жесткий взгляд Энакина, добавил: «Не подумайте ничего дурного. Просто недавно трое заявились сюда и тоже искали твою мать. И ты сказал им?» — произнес мужчина, не замечая, как тянется к световому мечу. «А что мне было делать? Они вели себя странно. Были вооружены, но явно хотели договориться миром, денег заплатили. Я вообще какое-то время думал, что, возможно, ты нанял наемников, которые с их помощью ищут твою мать. Я продал ее Ларсам, у меня есть их координаты, туда дроиды отправились, взяв гида, вот только та девчонка не вернулась и, в общем, не знаю, что у них там могло произойти, но я их больше не видел». Энакин глубоко вдохнул и выдохнул. Он начал корить себя за то, что не догадался попросить кого-нибудь поискать его мать. В конце концов, ему было известно, что орден вообще-то обычно помогал родителям джедаев, если те находились в бедственном положении. Вот только не в его случае. Он добавил: «Где координаты?» «Сейчас, вот, они у меня здесь». Начал это, порывшись в бумагах, достал лист и некоторое время что-то на нем писал, после чего протянул ему: «Извини, сам ведь понимаешь, бизнес». Пара сразу направилась к выходу, точнее, Энакин пошел быстрым и широким шагом, отчего Падме пришлось немного пробежаться. На улице джедай осмотрелся и сразу направился к компании молодых разумных, хотя среди тех были два радианца и Тардашинин, большинство были люди. Поняв, что он идет к ним, они заметно насторожились, некоторые даже бросились бежать, но несколько осталось. Прежде чем джедай заговорил, Падме ухватила его за плечо. Он отдернул его и заговорил, с самого начала, не собираясь делать что-либо плохого: «Здравствуйте, извините, мне сказали, что тут недавно были дроиды в один, их взялся вести кто-то из ваших, какая-то девушка, она странная была», — проговорила другая девочка с темными волосами, — «пришла несколько дней назад, вся такая общительная, Калим сразу в нее, как будто влюбился и продал ей свой лендспидер, а после, она все придет и ни у кого заказы не берет, как будто ждала кого-то, а когда пришли те дроиды, сразу к ним и, в итоге они наняли ее и она их увезла, так и не вернулась, пропала». «А как она выглядела?» — спросила сенатор, внимательно слушая эту историю. «Вот, это тоже странно. Калим потом сказал, что не хотел продавать ландспидер, а почему-то продал. Мы хотели пожаловаться хатам, чтобы нашли ее и наказали, и», — заговорил молодой мужчина с задумчивым и напряженным видом, — «не смогли вспомнить, как она выглядела. Странная она, да уж, хотя и те дроиды тоже, никогда в наших краях таких не видала», — заговорила еще одна молодая девушка. За разговорами молодые люди не заметили, как пара направилась к извозчику. «Это эти странности, может, это кто-то из», — начала Падме, но не договорила, думая о чем-то своем. «Джедаев», — закончил за нее Энакин. «Не думаю, надо выяснить больше, надо лететь к Ларсам, я знаю, где это находится». Как ни странно, главными противниками отмены введенных режимов полетов и безопасности стали торгаши. Не знаю почему, наверное, понравилось, а может, дело было в том, что все вновь решили поменять, пусть и временно. К нашей удаче, Дуку решил взять на себя объяснение ситуации будущему совету сепаратистов, причем он прозрачно намекнул, что скажет им нечто иное, при этом нам дадут все полномочия для выполнения нашей задачи. Было в этом всем и разочарование. В связи с происходящим, часть консультаций было отменено, часть делегатов решили срочно эвакуировать, а подписание договора о создании КНС было решено перенести. Что я думаю по этому поводу? Что-то смешанное. С одной стороны, обидно, что, похоже, битва на Джианазисе будет происходить не против КНС, а против объединенных сил организаций, что в этот момент будут находиться на планете. С другой, договор, если что, можно будет подписать где-нибудь еще. Ну и если будет провал, то он не будет началом моего и Тан послужных списков в армии КНС. По сути, мы здесь все еще как консультанты. Поэтому я решил полностью сосредоточиться на задании, что выдал Дуку, и тем, как лучше все это провернуть. Для меня, разумеется. Джианазис. Внимание, введен режим радиомолчания. Повторяю, введен режим радиомолчания, произнес дроид-тактик, что стоял у голографического стола. Кресло оперативно убрали, а все операторы вернулись на свои места, так что два генерала, стоявшие рядом, могли спокойно видеть все, что происходит рядом с планетой. Фет получил сообщение со своим заданием, уточнила Тан, смотря на отдельный участок голографической схемы, где по плану должен был появиться наемник. «Да, получено подтверждение о получении сообщения, а также о получении денег», — ответил дроид, посмотрев в сторону открывшихся дверей. В помещение вошел Дуку и, подойдя к Ческе и киборгу, произнес, при этом посмотрев на голограмму, как продвигается операция. «Она еще не началась. В ближайшее время мы ожидаем прибытия наемника и нашего гостя, что его преследует. Скорее всего, джедай передвигается на Дельте-7, так что после выхода из сверхсвита сбросит кольцо двигателей. Фет сделает вид, что заметил его, после чего выведет в определенный квадрат, при этом опять же делая вид, что пытается уничтожить. Если джедай не дурак, то он попытается скрыться в поле астероидов», — начала Тан, выпрямившись по стойке смирно. «После, он должен спуститься на планету, воспользовавшись самым коротким маршрутом из-за опасения быть замеченным. Таким образом, он выйдет в наш район и приземлится где-то здесь, а дальше...» Девушка бросила взгляд на Гривуса, и тот продолжил более грубым голосом: «Все это он будет делать под нашим наблюдением. Я уже распорядился установить в окрестностях средства наблюдения и скрытые посты. Кроме того, радары в режиме пассивного сканирования очень хорошо просматривают весь район. Дальше от нас мало что зависит. Он может ничего не делать, а может пойти в разведку. В зависимости от места, мы просто позволим ему увидеть производство и вообще то, что будет ему доступно. Возможно, даже он попадет сюда, но я предупреждаю, здесь все зависит от самого джедая. Если он сумеет продвигаться незаметно, хорошо, если нет, то мы попытаемся его уничтожить. Он же должен сообщить ордену о том, что тут происходит. Если вы хотите заставить его сотрудничать, то это будет очень сложно сделать, произнес Дуку, посмотрев на него и ученицу по очереди. Мы сделаем вид, что пытаемся его уничтожить, позволив сбежать к своему истребителю. Дождемся, пока он призовет на помощь, а потом схватим, ответил киборг. Конечно, многое зависит от ситуации, но я думаю, все удастся. Единственное, что может вызвать проблемы, это то, что мы не знаем место посадки. Если он приземлится рядом с этим ульем, задумался граф, то может почувствовать обман. Я проведу совещание с нашими друзьями, чтобы все выглядело натурально, а вы, если что, изобразите здесь какую-нибудь работу. Главное, пусть все делают, что должны. Не надо никого заранее предупреждать, и никому не говорить об истинных целях операции. Официально, мы хотим создать ситуации, при которой республика будет вынуждена нанести удар по планете, чтобы мы захлопнули свою ловушку, добавила Ческа. Я разделила операцию на этапы, и на данный момент лишь мы трое знаем обо всем, а все остальные будут узнавать новые данные по мере начала очередных этапов. Внимание, объект F прибыл, за ним движется объект D, как и было запланировано, произнес дроид-тактик. Хорошо, всем, начинаем первый этап операции, произнесла Тан, вместе с остальными, смотря на голографическую карту. На ней появились отметки двух целей, в которых легко узнавались разные корабли. Несмотря на приличное расстояние, один следовал за другим, причем сразу после появления сбросил кольцо. Его уже отметили, и как будет возможно, для уничтожения будут отправлены истребители. Цели тем временем спустились ближе к планете и влетели в пояс астероидов, при этом продолжая двигаться в заданный район. Николай знал, что там должно происходить, по крайней мере, надеялся, что происходило там именно то, что в фильме, не сильно удивившись, когда начали появляться отметки об уничтожении множества астероидов. «Что это такое?» – спросил Дуку, не выдавая внешне некоторого волнения. «Корабль Фита имеет на вооружении сейсмические бомбы», – произнесла Ческа, следя за поступающими данными. «Если он их использует, то, скорее всего, ставит время взрыва, так чтобы они взрывались на расстоянии, которое позволит джедаю среагировать на это. Обычный пилот не справился бы, а вот тот, кому помогает сила». В какой-то момент корабль наемника исчез возле одного из астероидов. Девушка напряженно сжала ладони, видимо решив, что столкнулся. Следом исчез и корабль джедая, но тут же появился корабль Фита, с другой стороны от астероида и стало ясно, что он просто пролетел через тоннель. После стали видны маневры и то, как он удачно зашел с тыла на Дельту-7, начав обстрел. Точнее самого обстрела, конечно, никто не видел, но по маневрам, которые делали обе машины, можно было догадаться. Все было видно так подробно не только благодаря системам сканирования, установленным на спутниках обороны, астероидах и планете, но и из-за стервятников, которые в ждущем режиме сейчас находились на многих крупных астероидах, ничем не выдавая себя. Прошло еще какое-то время, за которое корабли сумели переместиться по полю астероидов прямо к границе нужной зоны, когда следовавший впереди истребитель исчез с радара. Почти сразу поступил доклад о запросе на связь, а после включения канала прозвучал голос Джанго Фита. Он прицепился к одному из астероидов, во всяком случае, я взорвал посланную в него ракету дистанционно и он не должен был пострадать. «Ясно, вам сообщат коридор для посадки», — ответила Тан, прервав связь, «придется подождать еще». Вот только сколько. Ждать пришлось всего 10 минут, после чего истребитель вновь появился среди астероидов, а потом начал снижаться на планету. Голограмма поменяла вид, теперь показывая значительную территорию и появившуюся цель над ней. Причем тут же были показаны зоны поражения средств ПВО и ПКО, отчего было ясно, что истребитель вполне мог и не долететь до своей цели. Хотя опять же данные из тактической сети показали Гривусу, что часть орудий были установлены недавно. Прямо, строгое следование канону. Если так, то он должен приземлиться, подумал Николай, смотря на поступающие данные. Истребитель пролетел над несколькими погрузочными площадками, где загружали ядра барышников и баланы, а после стал заходить на посадку рядом с Столгосиновым ульем, зданием размером с несколько небоскребов, в котором все они и находились. «Первая часть первого этапа плана прошла удовлетворительно», — произнесла Тан, повернувшись к Дуку и Гривус. «Теперь, вторая часть. Как только будет ясно, куда он все же сядет. Хорошо, я пойду организую еще одну встречу в ближайшее время. Сообщите мне, кто этот джедай, как только станет известно», — произнес граф и направился к выходу. Пара проводила его взглядом, думая каждый о своем. «А ведь в это время должны идти события на Татуине, интересно, как оно там, учитывая то, что случилось. Отчасти и по моей вине». Энакин увеличил скорость спидера, что дали ему ларсы, двигаясь в направлении, которое они ему указали, которое казалось ему правильным. Несмотря на то, что из их рассказа он понял, что последние годы с его матерью все было хорошо и что она жила счастливо и знал, что эти слова были правдой, настроение у него все больше портилось, отчего он все набирал скорость, желая быстрее со всем этим разобраться. Да, теперь ему было легче, он знал, что она уже мертва и знал, что ранее все было хорошо. По сути, он понимал, что не должен винить себя. Пока мама жила в новой семье, она не раз вспоминала о нем, говорила, что он станет джедаем и найдет в ордене свое предназначение, что будет счастлив. Так и случилось, он был падаваном, у него была Падме и по сути жизнь была столь хорошей, что он даже забыл о единственном родном себе человеке. Лишь в этом он винил себя, но понимал, что справится. Сейчас же ему требовалось узнать, что же все-таки произошло и как здесь замешана торговая федерация. Ларс рассказали, что недавно к ферме подъезжал линдспидер и что они видели тех драйдов в бинокль. За ними прилетел какой-то корабль, после чего направился как раз в ту сторону, куда ушли тускины, куда сейчас ехал он сам. Это было странно, как будто они знали, где ее искать, хотя в их положении логично было бы посетить ферму. Кроме того, стало известно, что тот, кто привез драйдов, намеренно держался далеко и его не удалось разглядеть, а после того, как корабль скрылся за горизонтом, на всей возможной скорости поехал следом. По сути, он сейчас двигался тем же путем, которым могла двигаться та неизвестная молодая девушка. Все это было странно, но сейчас больше его волновало присутствие драйдов торговой федерации. Может, это и кажется глупым, что их используют для поисков, но они могли быть лишь пешками. Неужели федерация таким способом хочет отомстить мне за Набу? Но тогда почему не тронули тех же ларсов, думал Энакин, еще сильнее прибавив скорость. Нужно все выяснить, узнать, как умерла мама и похоронить ее. А я тут подумал, я же сейчас притворяю канон в жизнь, чувствую себя актером. А еще, могло ли быть так, что то, что произошло в фильмах, произошло так, потому что всеми событиями управлял один человек? По крайней мере, всеми важными событиями, чтобы не было недопонимания, я сейчас говорю не о войне в целом, а о событиях, что мы видели в фильме с главными героями. Все-таки, Дуку так ревностно принялся исполнять приказ Сидиуса, да и мы, можно сказать, тоже. Интересно, а что будет, если он прикажет нам проиграть на Дженезисе? Я-то послать его смогу, а вот остальные. Дженезис, а ты не думаешь, что он что-то заподозрит? Все-таки один из входов в улей без охраны, да и снятие части патрулей, постов, произнес Гривус, потирая руки и смотря на голографическую карту улья, где было отмечено движение джедая. На два полупрозрачных экрана на стене транслировалось изображение с камер наблюдения, но проникший на них странным образом не попадал, хотя по данным тепловых сканеров как раз проходил в местах, где они могли его увидеть. Нет, он не знает о культуре Дженезиса и об обычаях. Это Оби-Ван Кеноби, он никогда не был здесь, а изучать эту планету для собственного развития. В конце концов, даже если он сейчас идет и понимает, что мы намеренно его пропустили, наша цель будет достигнута, он сообщит о том, что увидит, произнесла Тан, следя за изображением с камер, уже решил, как его схватить. Думаю, устроить ему засаду у его истребителя. Он все равно придет туда, а после сеанса связи, просто окружу его дрейдыками, ответил киборг, видя, как джедай все же попал на одну из камер. Она располагалась в одном из цехов завода по производству дрейдов и снимала его снизу, изначально предназначаясь для слежения за работой завода. Он подумал, видя, как мужчина, выглядывает с балкона. Это был тот момент из фильма, что плохо в моем знании, так это то, что я знаю об отдельных моментах, но не о том, что происходит между ними. Хотя, так это уже какое-то предвидение получается. «Госпожа, у нас опасная ситуация», — произнес дроид-тактик, который был назначен на отслеживание и подготовку маршрута гостя. Было видно, как на перекрестке коридоров, где появился Кеноби, проходил патруль из джианазийцев. Жуки хоть и имели средства связи, часто терялись, возможно, намеренно. Почти сразу включилась камера, которую дроид посчитал самой оптимальной, и стало видно, как местные прошли перекресток, а джедай пробежал буквально за их спинами. Охранники обернулись, посмотрели в коридор, откуда он прошел, но ничего не увидев, пошли дальше. «Госпожа, служба безопасности Техносоюза и Торговой Федерации интересуется, почему мы отозвали охрану, что должна охранять маршрут движения охраняемых объектов», — произнес дроид. «Скажи им, что мы сами берем эти места под охрану, и что это распоряжение графа Дуку», — ответила Чиска, скрестив руки на груди. Внезапно она улыбнулась, как все же расслабились джедаи. Похоже, он и правда ничего не заподозрил. «Ну, да, он же джедай. И как ты это поняла?» — спросил Николай, бросив на нее краткий взгляд. «Чутье», — ответила она, не отрывая взгляд от камер. «Хорошо, кажется, они скоро встретятся. Предупредите графа Дуку, что цель скоро сможет наблюдать их. Отзывайте охрану из зала для совещаний». На видео не было видно, как Кеноби подошел к месту, где стал находиться к группе разумных совсем близко. Но, зато эту группу разумных можно было видеть, под другим углом, но было очень похоже на кадры из фильма. Только сейчас позади них шли два скаканина в черных барокостюмах, два неймадианца в доспехах и еще два охранника в красных парадных мундирах с золотыми аксельбантами. Судя по тому, что обе группы прошли мимо и ничего не случилось, шпиона так никто и не заметил, а если и заметил, то не показал, хотя последним мог быть только граф, который единственный из идущих знал об операции. Все-таки, очень похоже на фильм. Они идут, болтают о всяком, что, кстати, похоже на бред из каких-то разных обрывков фраз. Или это наши переводчики так постарались, неважно. Он, правда, не догадался, пронеслась мысль у Гривуса, о том, что зал почти не охраняется. На тот раз любопытность, видимо, взяла вверх, так как Кеноби, поднявшись на балкон, прошел в зону наблюдения камеры, чтобы увидеть круглый стол. Все очень походило на сцену из фильма, собрался весь будущий совет сепаратистов. На этот раз здесь присутствовал и Куарин Тиккис, и Аквалиш Пануда с помощниками. Николай заметил, что вместо существа, которое он для себя называл «зеленой лошадью» еще с первых просмотров фильма, там сидел кто-то другой. Использовав тактическую сеть и скорость своего процессора, узнал, что это Тунбактура, представитель расы саймитирианцев. Из своей прошлой жизни он вспомнил, что слышал что-то о ее сопротивлении Галактической Империи, но не успел довести мысль до конца. «Внимание! Объект резко начал перемещаться в сторону коридоров 14», — произнес дроид-тактик. «Его что-то спугнуло?» — спросила Чиска, не сменив позу и просто смотря на голограмму. Граф Дуку сообщает, что Нут Ганрей, похоже, заметил джедая, послав своих охранников проверить и довольно громко перед этим указав на балкон, произнес дроид. «Они нашли его», уточнила девушка, видя, что цель, отмеченная на красной карте, синим, движется по коридору, где-то совсем рядом с помещением штаба. «Нет, поднялись на балкон, но цель уже ушла», сообщил тактик, после чего добавил, «цель пропала». «Как пропала? Разве тепловые датчики и датчики движения расставлены не везде?» спросила она, положив ладони на поверхность стола. «Только в коридорах и помещениях», прозвучал ответ, «мы вычисляем, что могло». Гривус в этот момент смотрел на место, где пропал сигнал, а после, чтобы не терять времени, включил карту у себя, выделив расположение вентиляционных шахт. К нему в голову сразу пришла мысль о причине пропажи, а потом он на мгновение ощутил, как что-то приближается где-то сзади и сверху, отчего нажал на кнопку в столе. Появилась случайная голограмма, а именно корабля модели проведения, после чего он произнес громким голосом, «Как вы считаете, месторасположение командного мостика удачно?» «Командного мостика?» — спросила Танн с подозрением в голосе, при этом, похоже, смотря не на него. «Генерал Гривус, генерал Сефранс Танн», — начал дроид-тактик, никак не среагировав на то, что они одновременно бросили злые взгляды на него, Конструкция данного корабля продиктована. Замолчи!» — крикнул киборг вместе с Чизской. После он добавил, попутно пытаясь получить доступ к визорам одного из офицеров в один, что стоял на той стороне стола: «Вот из-за этого, генерал, я и говорю, что к боевым действиям мы сможем приступить, в лучшем случае через год». «Через год?» — спросила так, повернувшись в сторону стола и начав смотреть на голограмму, добавила: «Я с вами не согласна, думаю, мы будем готовы через 10 месяцев. В любом случае, республика не заметит нашу неготовность, мы выставили все имеющиеся войска на передовые позиции. Думаю, они не заметят, что на самом деле, наши тылы никак не защищены, так как на передовой корабле и войск будет слишком много. Я вообще надеюсь на дипломатию». «Дипломатию?» Николай не сразу, но смог разглядеть глазами дроида Кеноби, что смотрел на них через решетки вентиляции. Правда, почти сразу джедай посмотрел прямо на этого дроида, который вообще-то не двигал головой и именно потому был выбран, после чего скрылся. «Ага», — девушка начала обходить стол, ведя одной ладной по его поверхности, «он уже ушел. И, в твоих интересах, тупая железяка, чтобы он не передал наши имена своим». Следующим движением она нанесла удар световым мечом и разрубила дроида тактика пополам от лба до паха, после чего тот с грохотом распался на две части. Николай отлично понимал ее, и возможность немного дезинформировать республику сейчас совсем не радовала. Он добавил, уже другому дроиду: «Выясните, куда ведет эта вентиляционная шахта, и следите за ними. Группе, что находится в засаде, объявите готовность. Подготовьте мой транспорт». «Учитель, у нас тут возникла ситуация», — начала Тан, повесив на ухо гарнитуру. «Джедай, он видел нас и сейчас, не сказал бы, что все плохо. Увидел и увидел, услышал и услышал. Так или иначе, обо мне стало бы известно, как и о Тан. Главное, чтобы не успел увидеть, что мы следили за ним. Хотя, если он увидел это, то кое у кого могут быть проблемы и, хотя обвинят нас, не думаю, что у меня есть причины разочаровываться этому. Но, и не сказал бы, что все хорошо, так как он видел меня, а в оригинале о Гривусе узнали позже. Теряю фактор внезапности. Здесь я все же ориентируюсь на канон, так что он может сбежать. Особенно если мне просто прикажут его отпустить». Татуин. Энакин медленно шел по руинам уничтоженного поселения Тускинов. Найти его было непросто, но помогла сила и джавы, которые часто подвергались нападениям племени, что жило в этом лагере. Теперь они были в безопасности, но вновь молодой джедай чувствовал, что сам радости не испытывает. Он хорошо ощущал, что его мать умерла где-то здесь, а точнее немного в стороне от поселения, но там не было никаких следов, кроме намека на посадку корабля в виде продавленной земли. Тела матери он тоже не нашел, но зато нашел множество тел тускинов. Всю деревню перебили, воинов, стариков, женщин и детей. Возможно, из-за боя загорелись несколько построек, потому он не мог сказать точно, сколько всего погибло разумных. «Что за чудовище это сделало?» — подумал он, но сразу же мысленно одернул себя. Он знал еще по прошлой своей жизни на этой планете, что тускины чудовища. Скорее всего, весть об уничтожении лагеря обрадует местных, а многие будут благодарить неизвестного благодетеля. Возможно, и он сам был бы благодарен ему, ведь, судя по всему, именно здесь мучили его мать, но было слишком много вопросов. То, что он узнал ранее, частично подтверждалось и здесь. Похоже, ему удалось обнаружить следы, похожие на следы дроидов. К сожалению, он в этом не разбирался, так что помимо этого мог сказать лишь то, что жителей поселения убили из бластеров. Напавший забрал тела своих павших или вообще не понес потери, что было бы проблематично с Вадин. Так что все, что произошло на Татуине, было чьей-то хорошо продуманной операцией, и похоже, он знал, где искать. Те же джавы сообщили, что видели сначала один, а потом второй корабль Газанти. Кроме того, они нашли среди скал целых два исправных лендспидера, один из которых по описанию походил на тот, который принадлежал тому странному гиду. «Возможно, удастся что-нибудь узнать в диспетчерской службе космопорта», — подумал Энакин, вновь окинув взглядом поселение и лежащие вокруг десятки тел. Он хотел продолжить свое расследование, чтобы все-таки попробовать узнать о том, кто убил его мать, и о том, кто ее искал. Отчего-то ему казалось, что это были разные личности, он не мог понять почему. Вздохнув, посмотрел на звездное небо и направился к своему транспорту, при этом ощутив некоторое облегчение. «Мама, не смог сдержать свое обещание, мое сердце подвело меня, прости меня». Но, я помню твои последние слова, я буду сильным и не буду оглядываться назад, и буду идти вперед, я обещаю, что не забуду этого, никогда. В общем, Дуку сказал, что ничего страшного, нет, сказал он, конечно же, не так, но смысл тот же, я с ним согласен, или с Сидиусом, хотя нет, не может же он связываться с ним при каждой проблемной ситуации, да и не до того ему сейчас, неважно. Главное что, ну узнают джедаи о нас и узнают, неприятно, но терпимо. Больше меня сейчас интересуют три вещи. Во-первых, смогу ли я удачно захватить Кеноби, у меня какие-то нехорошие предчувствия, связанные с тем, что всю войну клонов именно он гонялся за мной. Во-вторых, я начинаю беспокоиться за главных героев ЗВ, так как знаю, какой им сюрприз готовит Тан при моем скромном участии. Если честно, мне их не жалко, просто, ностальгия, наверное. Ну и в-третьих, пока все идет почти по канону, причем идет оно так из-за приказа одного человека. И если я хочу достичь своих целей, то на данный момент я его все же не пошлю, а буду выполнять приказы. А это значит, что все вполне может пойти по канону, лишь из-за приказов. Ладно, пока, Кеноби. Ну как он не догадался, или просто грамотно шифруется, в любом случае, без проблем вышел наружу по вентиляции, отчего сразу так не сделал, не знаю. После направился к своему истребителю, постоянно оглядываясь и, похоже, волнуясь. Только вот его проблема в том, что я его уже ждал на соседней скале, точнее на небольшом выступе в ее середине. Николай лежал на выступе, выглядывая за его край совсем на немного, чтобы можно было использовать электробинокль. В этом устройстве оказывается, имеясь, возможность не только видеть цель, но и слышать, что напомнило какую-то компьютерную стрелялку про острова, что он когда-то играл. Чтобы слышать, нужно было использовать наушники или специальный порт, что подключался к шлему, или как в его случае, прямо к голове. Наведя устройство на цель, он слышал, как джедай возится с истребителем при поддержке астромеха. Судя по виду, ему серьезно досталось и, хотя дырок как будто было даже больше, чем в фильме, выдвижная спутниковая тарелка работала. Передатчик работает, но он не принял обратный сигнал. «Что за бред?» – произнес Кеноби, вынув руки из дыры. «Корусант далеко, R4, увеличь мощность до максимума. Устройство связи в плохом состоянии, могут сгореть предохранители», – ответил дроид на бинарном, при этом завертев головой. Мужчина задумался, после чего полез в кабину. «Ладно, попробуем сделать по-другому». «Понял, понял», — ответил дроид. Николая на мгновение передернуло от фразы, которая начинала его раздражать до такой степени, что он уже думал, что скоро может начать ломать дроидов. «Может, удастся связаться с Энакином, он ведь сейчас на Набу, это значительно ближе», — произнес джедай, после чего провел серию манипуляций. «Странно, его нет на Набу. Надеюсь, ничего не стряслось. Попробую расширить диапазон. Может он, где в окрестностях планеты». Через короткий промежуток времени, дроид произнес, сигнал обнаружен на Татуине. «Да, это контрольный сигнал Энакина. Что за нелегкое? Неужели, полетел искать свою маму? Он же охраняет сенатора. Говорил же, позже слетаем туда вместе», проговорил мужчина, вылезая из кабины и вставая перед истребителем. «Возможно, он оставил сенатора на Набу. Вызвать?» – спросил дроид и, как будто не дождавшись ответа, добавил: «Вызываю. Времени мало, Энакин. Энакин, как слышишь, прием. Это Оби-Ван Кеноби. Энакин, ответь», – заговорил мужчина, и это должно было продолжиться долго. «Но», – раздался ответ Энакина, – «учитель, это вы, но откуда?» «С Дженезиса. Как вы там очутились? Долгая история, хотя я хотел бы спросить тебя, как ты оказался на Татуине», — ответил Кеноби с некоторым удовлетворением в голосе. «Срочно, свяжи меня с Корусантом, с Советом. Это очень срочно». «Да сейчас», — прозвучал ответ. Ответная голограмма, если она должна была быть, отсутствовала, звучал лишь голос и то довольно тихо, возможно Гривус не услышал бы его, если бы не измененный слух. Падаван добавил: «Все-таки, что там у вас случилось, думаю». «Сейчас ты сам все узнаешь», — ответил Кеноби, видимо как-то поняв, что связь налажена, хотя никаких внешних признаков не было. «Канцлер, магистры, что-то явно произошло не так, Энакин оказался на корабле, хотя в фильме, кажется, занимался похоронами матери», — подумал Николай, зная, что сам виновен в этих изменениях. «Надеюсь, мой план по отношению к Энакину имел успех. Я попытался арестовать наемника на Камина, но он сумел сбежать. Мне удалось установить маячок на его корабль. Следы Джанго Фита привели меня на Дженезис. Тут собрались представители крупных коммерческих организаций, таких как Торговая Федерация, Техносоюз, Банковский Клан, Альянс Корпорация и Коммерческая Гильдия. Судя по всему, они хотят объединить все миры, в которых имеются сепаратистские настроения, и возглавит их граф Дуку. Прямо сейчас на заводах Дженезиса создают армии дроидов, которые грузятся на корабли Торговой Федерации Техносоюза. Кроме того, другие организации, похоже, хотят предоставить им свои армии дроидов. «Они готовятся к войне», — говорил мужчина. Николай дал знак дроиду В1 в модификации гранатометчика взять на прицел истребитель, но приказ об открытии огня не давал. Все-таки он хотел, чтобы республика получила их дезинформацию. Кеноби продолжал: «Также стало ясно, что убийство сенатора Амидалы заказал граф Дуку, по условию Нута Ганрия. Кроме того, мне удалось некоторое время понаблюдать за помещением, напоминавшим штаб. Там, разумные которых называли генералами, говорили о новых кораблях и о том, что на самом деле их армия будет готова не ранее, чем через год, а пока они хотят просто создать видимость силы, но я бы не доверял этому полностью. Мне показалось, что все было слишком легко и чуть ранее, на голографическом столе. Огонь!» — скомандовал Гривус, понимая, что все, что нужно, он уже сказал. «Понял, понял», — проговорил дроид, стоящий на колене, и выстрелил из гранатомета. Генералов звали Сефран Станный Гривус, — проговорил Кеноби, разворачиваясь уже с включенным световым мечом. Вопреки ожиданиям, он не только не стал убегать, но и наоборот сделал шаг вперед, взмахом руки, как будто ударил по снаряду, и тот был отбит куда-то в сторону, прогремев взрывом в скалах. «Дроидыки вперед!» — произнес Гривус, вскочив в полный рост и вырывая гранатомет из рук второго дроида. «Дай сюда!» «Слушайте, один из генералов, скорее всего Гривус, был киборгом, тогда я не был уверен, но теперь вижу точно, это тот, который напал на Шенджона». Тем временем продолжал говорить джедай, заметив, как с обеих сторон к нему катятся дроидыки. Неясно, кому он служит, но все собравшиеся хотят организовать. Первые дроидыки разложились, включили щиты и открыли огонь. Он начал отражать бластерные снаряды мечом. Этого момента Николай и ждал, нажав на кнопку и выпустив ракету. Снаряд с характерным свистом пролетел через ущелье. Так как мечник был занят снарядами, то не смог вовремя среагировать и предпочел отпрыгнуть в сторону. Взрыв разорвал на куски истребитель вместе с остромехом. Причем их произошло два, сначала снаряда, а потом более мощным взорвалось что-то в самой машине. Именно этот и отбросило уже приземлившегося на ноги джедая еще дальше. Он упал и выронил световой меч, и больше не поднялся. К нему подошел ближайший дроидыка, а по ущелью уже бежали дроиды Коммандос. «Генерал, джедай без сознания», — доложил первый из подошедших ВХ. «Хорошо, заберите его меч и вкалите снотворное, которое я вам дал. После этого доставьте под усиленной охраной в улей», — проговорил Гривус по тактической сети. Через нее же связался со штабом. «Объект схвачен, сообщение ушло адресату». «Хорошая работа, генерал», — прозвучал ответ Дуку, после чего он добавил, но уже не ему: «Сообщите, когда он начнется, я хочу поговорить с ним». «Да, учитель», — прозвучал ответ Тан, после чего уже как будто более громко: «Ну что, первый шаг к нашей неотвратимой победе сделан». «Надеюсь, что так», — произнес Гривус, бросив взгляд на то, как Кеноби переворачивают и вкалывают снотворное в руку. «Надеюсь, что так». Я знал, что Кеноби непрост. Догадался все же, хотя так, наверное, интереснее. Тем более, у меня все еще есть мысли о том, как бы использовать наши будущие частые встречи, если они будут. Да почему я вообще уверен, что он выживет? Все же, изменения налицо. Предвидение, и то странное чувство, когда он следил за мной, проявляются способности, силы. Ладно, пока надо заняться другими делами, а именно, подготовкой к встрече наших гостей, которые без сомнения скоро прибудут. Там на Дженезисе чувствую я, неладное творится, произнес Йода, посмотрев на Винду. Там этот киборг, мы должны лететь туда, найти его и... Начал Шенджон, но был перебить. Держи себя в руках, мой бывший ученик, произнес Карун, после чего неспокойный джедай сразу затих, сделав шаг назад к стоящей позади него ученице. Они явно готовятся к войне, собирают армию дроидов, произнес сенатор Органа, скрестив руки на груди и начав ходить из стороны в сторону. Возможно, граф Дуку договорился с ними об объединении, произнес Палпатин тихо и с сожалением в голосе, при этом подумав, жаль, что об этих двоих узнали, но, похоже, свою задачу они выполнили идеально. Теперь мы должны немедленно принять меры, пока ситуация не вышла из-под контроля, произнес стоящий рядом Гран. Мы должны применить армию клонов, о которой Орден сообщил недавно. К сожалению, наши прения не окончены, ожидаемо по-пацифистски заговорил его оппонент из антивоенной партии. Сенат не одобрит использование клонов, пока сепаратисты не нанесут удар. Взгляд Палпатина скользнул по Масамигде, который верно это истолковал и заговорил, разведя руки, привлекая внимание всех собравшихся. Это кризис. Следует вручить канцлеру особые полномочия, и он утвердит указ о создании армии. Это необходимо, чтобы защитить миры, что граничит с планетами сепаратистов, чтобы защитить мирных жителей. Канцлер опустил взгляд, всем своим видом показывая, как его печалит подобный поворот, но все же проговорил негромко: но у кого из сенаторов хватит духу внести на обсуждение столь радикальное предложение? Поскольку кандидат уже был известен, помощник добавил, как бы вступая с ним в беседу и не замечая пристальные взгляды окружающих: если бы сенатор Мидала была здесь. Как вы считаете, сенатор, вы сможете прибыть на Корусант, чтобы обсудить данный вопрос? Ну, я сейчас не на Набу. Я хотела бы лучше ознакомиться с этим законопроектом и уже после все решить. Начала девушка с той стороны голосвязи, кто будет спасать Оби-Вана Кеноби. Сенатор, этим займемся мы, как и графом Дуку. Энакин, ты должен доставить сенатора на Корусант как можно быстрее, произнес Винду, посмотрев на пару, что была видна. Подождите, пока я буду лететь, лидеры сепаратистов успеют закончить свою встречу, да и с учителем Энакина может случиться что-нибудь, заговорила девушка. Понимаю ваше волнение, я, сенатор, но не стоит вам переживать. Отправим мы джедаев отряд на самых быстрых кораблях, произнес Йода. Важны вы сейчас для легализации армии клонов. Согласны со мной вы, канцлер? На самом деле, я хотел бы обойтись без военного противостояния. Я верю в переговоры и хочу, чтобы все стороны пришли к миру. Тем не менее, Палпатин посмотрел на голограмму. Сенатор Амидала, Энакин, пожалуйста, возвращайтесь. Да, канцлер, если вы так просите, тихо ответила девушка после нескольких мгновений задержки. Она посмотрела на мужчину, что стоял рядом с ней, но тот ничего не ответил, лишь опустил голову. Хорошо, мне кажется, что для спасения жизни джедая нам следует поторопиться. Когда бюрократическая машина придет к решению, может быть уже поздно, проговорил Палпатин, заметив, что в голове Гунгана все же начали зарождаться нужные мысли, если судить по движению его глаз и лица. Мужчина подумал, надо успеть до прибытия Амидалы, иначе все может затянуться, да и она не согласится со всеми пунктами. Думаю, вы правы, канцлер, ответил Йода, переведя взгляд с Шенджона, который явно нервничал, на Винду. Отправлюсь я на Камина, не будет нарушением закона то, что армия клонов уже готова будет к моменту выхода соответствующего постановления. Примечание к части. Только не говорите, что канон притягивается за уши. Хотя, критика как всегда приветствуется. К сожалению, с большой долей вероятности первоначальная бета скорее всего больше не сможет уделить внимание этой работе. Но, я все равно благодарен ей за всю помощь, что она успела мне оказать. Глава 26. Не совсем каноничные события. Интересы республики, мои интересы, верховный канцлер, сенатор Палпатин, канцлеру Велоруму. И, что это такое? Спросила Тан, смотря на оружие, что принесли прямо в помещение штаба. Это НВ-4. Снайперская винтовка, охотничья, огнестрельное оружие. Стреляет мини-ракетами, в магазине 6 снарядов, максимальная дальность 8 километров, эффективная дальность 4. Производит их небольшая компания Prax Arms, специализирующаяся на огнестрельном оружии, ответил Гривус, взяв в руки винтовку. Лично ему она чем-то напоминала американскую М-16, которую он как-то видел на одной из выставок вооружений. Только у этой был снайперский прицел, хотя само оружие по размерам значительно уступало снайперскому оружию. И на кого ты собрался охотиться? Неужели решил воспользоваться предложением Погдля и отправиться с ним на охоту? Произнесла девушка веселым голосом, пощелкав пальцами, добавила: на этих, как их, нет, не на них, на джедаев, и не с этим, а вот с этим. Николай отдал винтовку дроиду, который ее принес, и взял у другого еще одну, выделявшуюся благодаря длинному стволу. Он решил не думать о том, почему данное оружие больше походит на американское, а именно на Bushmaster Ба-50, которую он тоже видел все на той же выставке на полигоне Волобина. Подняв оружие стволом вверх, проверил работу прицела, говоря: «Это НВ-5, привезли недавно. Я искал оружие, которое могло быть эффективным против пользователей силы и нашел первую, а когда хотел приобрести ее, узнал, что у них есть улучшенная модель, причем они не особо скрывают, что вообще-то готовили ее к боевым действиям. Огнестрельное оружие, и ты думаешь, оно будет эффективнее бластера?» — уточнила Ческа, вновь бросив взгляд на винтовку и добавив: «Хотя, снаряды бластера можно отразить мечом, а эти не получится. Ради этого, насчет первой, да, я думал о том, что ее снаряды могут быть уничтожены мечом, но не будут отражены. Но, вот это, у нее есть разрывные снаряды, которые детонируют при приближении к цели и забрасывают ее осколками, а также снаряды с взрывчаткой, которая взрывается от детонатора или при нагревании. 10 штук в обойме, 12-й калибр». Николай передернул затвор и щелкнул спусковым крючком, так как магазин не был вставлен, думаю, подойдет. Кроме того, я хочу разместить в этой компании заказ на создание нескольких интересных видов оружия. Как думаешь, автоматическое оружие с разрывными патронами, так против кинетических щитов оно будет бесполезно, да и большинство доспехов не пробьет, — скептически произнесла Тан, правда, подойдя и даже взяв НВ-4 в руки. Несмотря на то, что ранее киборг не видел ее с таким оружием в руках, сразу понял, что она умеет им пользоваться. Проверив, как оно лежит в руках и прицел, она отдала винтовку, разве что использовать его специализированно против джедаев. Будут проблемы с боезапасом. Посмотрим, по крайней мере, я очень надеюсь на то, что мне она вскоре пригодится, там проверим и оценим, — ответил Гривус, отдавая оружие дроиду. Обратно в мою комнату, мне еще нужно потренироваться с ними. Понял, понял, — ответил дроид серии М, который стал его первым адъютантом. Причем он имел память того самого дроида, который на этой же планете таскал награбленное из другого улья. Он дал знак двум носильщикам, и те пошли следом за ним. Когда они выходили, в помещение вошли Погбльменьший с помощником, сразу направившись к двум разумным, что стояли у голографического стола. После захвата Кеноби было решено частично посвятить будущих членов Совета сепаратистов в некоторые детали случившегося, но все это взял на себя Дуку. Не было ясно, что именно он им сказал и какие планы на это имеет, но было ясно, что сказал он им не все. Кроме того, все еще продолжались некоторые предварительные переговоры по созданию КНС, так что работе штаба никто не мешал. «Приветствую вас, генералы», — произнес эрцгерцог, подойдя ближе. «Уважаемый граф Дуку сообщил мне о поимке вражеского шпиона, джедая, а также о том, что он, возможно, сумел сообщить о ситуации на Джианазисе. Также он сказал мне, что все под контролем, и вы готовите операцию по встрече наших гостей. Я согласился передать командование обороной планеты вам, но с условием того, что в ходе боев вы захватите для меня образцы вооружения и техники новой республиканской армии, а также испытаете в ходе боев некоторые наши новинки. Я приказал ускорить выпуск прототипов, а также подготовить к бою последние модели техники. В то же время, я хотел бы узнать о том, что именно вы планируете и что потребуется от меня». «Конечно, эрцгерцог, позвольте мне показать». Тан указала на голографический стол, после чего серией манипуляций с панелью вывела примерный план действий. Гривус знал, что сейчас здесь не нужен, потому просто стоял и делал вид, что слушает, на самом деле используя тактическую сеть, подключился к камерам наблюдения совсем в другом месте. Одна из построек улья, казавшаяся пристройкой к нему, была тюрьмой, где содержали провинившихся и пленников. Там сейчас находился Кеноби, который некоторое время назад пришел в сознание. Об этом сообщили графу Дуку, и тот поспешил к нему для разговора, и Николай знал, что это будет за разговор. Тем не менее, ему было интересно это увидеть, в том числе хотелось попробовать лучше узнать этого джедая, так как у него уже некоторое время имелись мысли самому поговорить с ним. В обзоре появилось окно с изображением вращающегося в поле сдерживания мужчины, тот не мог двигаться. Причем еще при первой встрече, пусть и издалека, но стало ясно, что он выглядел точно так же, как актер, игравший его. Судя по тому, что он оглядывался, было ясно, что делались попытки освободиться, но все тщетно. Джианазийцы знали толк в содержании пленных. Камера была вырублена в скале, выход был один и закрыт дверьми шириной больше метра, пусть и из камня. Сдерживающее поле прочно удерживало схваченного, а все управление дверьми, полем и другими системами осуществлялось с пункта охраны. У входа также стояли охранники, но в этот раз еще и дроидов два. И вот, на внешней камере возник идущий граф, после он вошел в помещение и показался на внутренней камере. «Предатель», — произнес Кеноби со злостью в голосе. Николай вздохнул, так как это было все, что он помнил о содержании этого разговора. Все, что удалось вспомнить, за несколько часов усилий, стало то, что разговор не удался, и в конце граф сказал что-то вроде того, что не сможет ничем помочь. «Вы ошибаетесь, друг мой. Вам известно о том, что я достаточно давно покинул Орден Джедаев, поэтому не могу быть предателем, даже если бы захотел», — произнес вошедший, начав двигаться по кругу, вслед за поворотом пленника. «Вы предали республику, Дуку, а потому предали и Орден», — ответил Оби-Ван. Все-таки он вращался быстро, а собеседник шел медленно, приходилось сильно поворачивать голову, чтобы подольше смотреть на него. «Вы вновь ошибаетесь. Я покинул Орден Джедаев, потому что они слепо служили коррумпированному режиму и продажному сенату, которые и называются республикой. А значит, я не могу быть предателем, потому что еще тогда отрекся от всего этого», — прозвучал ответ, причем собеседник смотрел перед собой и выглядел немного задумавшимся. Он остановился, как будто случайно, в момент, когда собеседник оказался ровно напротив и посмотрел на него. «Могу я узнать, что привело рыцаря-джедая сюда, на Джианазис? Заставило шпионить за планетой, которая даже не входит в республику?» «Я выслеживал наемника по имени Джанго Фетт». «Вы его знаете?» — спросил собеседник, правда, уже находясь спиной к графу, который не двигался. «Слышал о таком. А что, он совершил что-то противозаконное?» — уточнил Дуку, вновь начав идти вокруг пленника, но в противоположную вращению сторону. «Да, он участвовал в попытке убийства сенатора Галактической Республики», — ответил Кеноби с недовольством в голосе. «И мне известно, что это вы его наняли. Я, и у вас есть доказательства, или это просто ваши догадки, причиной которых стало то, что в ходе его преследования вы прилетели сюда?» «Да, я нанял его, недавно, для своей охраны, но не более того», — ответил собеседник, и Николай не мог сказать, врал он или нет. Не было ясно, что мог слышать и видеть Кеноби, но из того, что было известно, знал, не было никаких прямых указаний на то, что убийство Амидалы заказал именно стоявший перед ним. Они просто обсуждали это в какой-то момент времени. Дуку добавил, остановившись: «Мне жаль, что наши пути не пересекались ранее, Оби-Ван. Мой бывший ученик, Квай-Гон Джин, очень хорошо отзывался о тебе и твоих успехах в обучении. Если бы он сейчас был жив, мне кажется, или он и правда сожалеет о его смерти», — подумал Гривус, видя, как говоривший опустил грустный взгляд в пол и сделал паузу, «хотя у него есть на то причины. Ученик как-никак, я нуждаюсь в его помощи», — произнес мужчина тише, чем раньше. «Он был одним из лучших моих учеников. Квай-Гон Джин не стал бы помогать вам», — уверенным тоном произнес Кеноби, не очень резко, похоже, заметив или, может, почувствовав то, что чувствует собеседник. «Ты зря так считаешь, мой юный джедай. Учитывай в своих суждениях то, что когда-то я учил его так же, как он учил тебя, и надеюсь, как ты учишь своего падавана», — продолжил граф, возобновив движение, уже вслед за вращающимся. «Он не стал бы мириться с коррупцией в Сенате, с нынешним положением Ордена Джедаев, если бы ему была известна правда». «Правда?» — спросил Кеноби, насторожившись. «Правда», — ответил Дуку, ненадолго замерев и посмотрев на собеседника, как будто не решался сказать ему дальнейшие слова. Видимо, переборов себя, ну или хорошо притворяясь, продолжил: «А знаешь ли ты, что прямо сейчас республика находится под властью темного владыки ситхов?» «Нет, это невозможно, джедаи бы знали об этом». «Вы врете», — ответил джедай, немного повысив голос. Было видно, что поднятый вопрос заинтересовал его. Когда его развернуло, он очень быстро повернул голову в нужную сторону идущего мужчины. «Темная сторона силы затуманила их зрение, друг мой. Сотни сенаторов находятся под влиянием владыки ситхов. Его зовут Дарт Сидиус», — добавил граф, вновь посмотрев на своего единственного слушателя. «Я не собираюсь пытаться убедить тебя в правоте моих слов, потому что выбор ты в конечном итоге должен сделать сам. Республика прогнила изнутри. Прогнила из-за продажного сената, из-за коррупции, не без участия ситхов. И все это при существовании нынешнего ордена джедаев. Он, ослеп и расслабился, не видит врагов, которые находятся среди сенаторов и руководства республики. Делают все так, как угодно им, поэтому и возник нынешний кризис. Кризис с сепаратистами. Многие миры недовольны сенатом и орденом. Я всего лишь предложил им выход, объединиться против общих проблем и попытаться что-то изменить, и они послушали. Я предлагаю и тебе, объединись со мной, Оби-Ван, я хочу создать орден джедаев заново, сделать его таким, каким он должен быть, чтобы с его помощью уничтожить ситхов, чтобы защищать слабых, а не тех, кто больше платит каким-то там сенаторам, чтобы решать проблемы не навязыванием мира, а так, как будет по совести. Я, конечно, не помню, что он там ему говорил, но явно не это. Хотя, если он хочет склонить его на свою сторону, то может врать, подумал Николай, вновь попытавшись вспомнить тот разговор, но выглядит очень натурально, словно он и правда в это верит. Вон, даже Кеноби со мной согласен. На данный момент я не могу согласиться с вами, Дуку. Вы хотите развязать войну, я видел это, потому ваш путь не для меня, ответил Оби-Ван, после некоторого времени обдумывания. Я, как раз, не хочу развязать войну, а вот у военных такая работа, готовиться к войне. Если бы республика просто взяла и разрешила желающим того мирам выйти из ее состава, никакой войны не было бы, но вместо этого она угрозами и политическим шантажом мешает разумным осуществить свой выбор, ответил Дуку, остановившись напротив выхода. Вот увидишь, республика нападет первой, использовав какой-то глупый повод, и все последствия, война, которую она начнет, будет лишь ее виной. А твой нынешний орден, как это идет уже многие десятилетия, просто используют в этой войне. Замолчите. Я вам не верю, ответил Кеноби громким голосом. Наступила тишина, во время которой они оба смотрели друг на друга, пока пленного не развернуло от двери. Когда он смог вновь увидеть собеседника, тот уже отвернулся к открывающимся дверям, говоря: «Что же, я подал прошение на ваше освобождение, но джианазийцы обвиняют вас в промышленном шпионаже и шпионаже против государства. К сожалению, по местным законам это карается смертной казнью. Воспользуйтесь этим временем, чтобы подумать над моим предложением. На этой планете, как и в КНС, все строго следуют законам, в отличие от республики». Разговор явно был не таким. А вот результат, задумался Гривус, заметив, что Тан щелкает пальцами перед его глазами. «Можно вас на минутку, генерал?» — спросила девушка с улыбкой. Заметив, что он моргнул и повернул к ней голову, добавила: «Тут сообщили, что какой-то корабль пиратов идет на посадку. Это кто-то из ваших, генерал?» «Корабль? Что за корабль?» — произнес мужчина, повернувшись к столу, на котором уже вновь работала голограмма с тактической обстановкой в реальном времени. «Это что, Скайуокер с Амидалой уже прилетели? Знал же, что без этого не обойдется.